Я был уверен, что вы согласитесь. Как будущему союзнику я хочу прояснить ситуацию. Сейчас моя армия слаба, и она годится лишь для самообороны. Сперва в мои планы входит полная реструктуризация провинции и создание единой системы правления всеми моими землями. В это же время мои армии будут проходить улучшения как в плане технологий, так и в плане подготовки. По моим подсчетам, это займет не больше 2 лет, но за это время мы должны создать некий коридор между Вавилоном и Лейпцигом. Во-первых, это облегчит обмен информацией, а так же создаст для нас возможность свободной торговли. Из-за того, что империя первой напала на мои земли, я теперь официально могу действовать против них. Это уже не будет считаться бунтом, так зачем упускать такую возможность? Планы ученого шли дальше, чем Алвис мог подумать, и захват империи был лишь началом шествия. Но для всего этого Зину потребуется огромное количество человеческого ресурса. Именно поэтому он хотел заручиться поддержкой варваров. К сожалению, я больше не имею права принимать решения. После ухода из армии, мое место занял другой генерал. Уверен, они считают меня умершим. Так что ради достижения соглашения, вам стоит переговорить прямо с 5 ярлами. А вот это проблема. Мне неизвестно, каким образом они себя поведут. Думаю, вам стоит вернуться и объяснить своим соплеменникам ситуацию. Как-никак вы единственный, кто видел мощь моих солдат. Ну, не считая братца и второго принца. Умное предложение, но, лорд Зен, вы не боитесь, что я просто-напросто сбегу? Не забывайте мотив моего ухода. Габриэль все еще не со мной. Сейчас, когда с моих плеч сняли ношу командование армией, я могу действовать, как велит сердце. Твои действия меня не касаются. Если хочешь найти любимую девушку, валяй. Однако я уверен в том, что ты хочешь заключить со мной союз. Просто жаждешь этого. Так что, отпустив тебя, мне удастся заполучить то, что я хочу. А держать тебя в плену, нечего мне не дает. Сказать генералу врага такие слова. Имперское командование вам этого не простило бы. Улыбнувшись, произнес, проигравший словарную дуэль, генерал. Думаешь, меня это волнует? Скоро не только империя, но и весь мир будут у моих ног. Так зачем беспокоиться о каких-то старичках в погонах? Сказав эти слова, лорд обернулся и оставил генерала варваров одного со своими мыслями, и то, что двое телохранителей все еще стояли недалеко, совсем не меняло этого факта. И впрямь, очень интересная личность. Глава 108. Безвыходная ситуация. Глава 108. Безвыходная ситуация. В лагере имперских солдат было тихо, невыносимо тихо. Не было слышно ничего, даже шороха или глупых шуток солдат. Виной этому, конечно, же являлось сегодняшнее сражение. Из 50 000 человек, спасти удалось лишь 40%. И даже многие из них до сих пор находились под наблюдением врачей. Все считали этот поход легким, но первый же день открыл им глаза про жестокую реальность. «Я не хочу умирать. Эти твари сидят там в безопасности, а мы воюем. Сегодня я потерял нескольких друзей, очень близких друзей. Они были бравыми солдатами, но, к сожалению, пали в бою. Смерть ради империи, честь для воина, но правда ли те слова, что нам говорили в начале сражения? Зачем третьему наследнику семьи Астиль восставать против своей же страны? Солдаты не были глупцами. Раньше они закрывали глаза на приказы командования, ведь за это им полагалась награда. Но как только ветер сменил направление, эти преданные вояки сразу же начали вникать в вопрос поглубже. За такие слова и посадить могут. Не стоит зря чесать языком. А что ты предлагаешь? Сидеть сложа руки и ждать смерти? Я повторю еще раз. Умереть ради империи будет для меня огромной честью, но смерть во благо нескольких людей совсем меня не интересует. Вот поэтому я и говорю тебе держать язык за зубами. Думаешь, в нынешней ситуации подрывника морального духа по голове поглядят? Ты играешь с огнем, и с очень опасным огнем. Такого рода вещи можно было услышать во всем лагере имперской армии. Более молодые и относительно неопытные солдаты не хотели терять свои жизни, и из-за страха начали говорить всякую ересь. Ветераны же, в свою очередь, пытались их вразумить. Иоганн, конечно, же был в курсе этого, но командир армии не мог действовать. Этот проигрыш нанес гораздо больший ущерб, чем простая потеря 30 тысяч солдат. Моральный дух всей армии был подавлен. Нет, можно сказать, что моральный дух был разорван в клочья и выброшен на свалку. Ненавижу. Просто ненавижу. Почему именно он? Какого черта этот гаденыш опять мешает моим планам? В палатке командира бушевала буря. Иоганн крушил все, что попадалось ему на глаза. Проигрыш для армии – это нормальное явление, но для самого Иоганна это сражение имело очень важное значение. Все настолько плохо. Сидя в кресле, Апра медленно попивал вина. Его настроение было хуже некуда, но в отличие от Иоганна ему удавалось контролировать свой гнев. Настолько. Ты даже не можешь понять, насколько. Да я понятия не имею, каким сообразом обойти этот Дрейфорд. Уничтожив еще одну фарфоровую тарелку, злой Иоганн немного, но все же смог спустить пар. Мда. Не думал, что все сложится таким образом. Теперь отступать не вариант. Зен не простит нас с этой выходки. В самом лучшем случае, меня ждет ссылка за использование солдат империи в своих собственных целях, а тебя наверняка сурово накажет отец. Слова принца были правдой. Если бы они сейчас отступили, то император строго наказа бы его, а Иоганн попал бы под горячую руку матрицы. Отступать? Нет, мы не можем отступать. Наш план уже начался, и если кто, то заметит странность, то все пропадет зря. Ты понимаешь, что с нами сделают, если найдут? Иоганн и Апра были близкими друзьями и товарищами. Они вместе планировали будущее империи, а так же творили подпольные махинации. Ну, думаю, нас казнят. Конечно, если не вмешается мой дядя. Однако ты знаешь мою маму. Она очень строгая, временами даже безжалостная. Если что, то пойдет не так, то моя голова вполне может слететь с плеч. Императрица Китрина неординарный человек. Тебе повезло с матерью. Она всячески помогает в твоих начинаниях. Мне до сих пор непонятно, зачем ты устроил эту гонку с Ернстом. Я уверен, что император и не собирался передавать трон первому сыну, но с твоей помощью он заполучил многих дворян. Это долгая история. Я не хочу говорить об этом, но Ернст не такой человек, каким все его считают. Ты даже представить себе не можешь, насколько сильно я его ненавижу. Ненависть Апры к своему старшему брату была намного больше, чем к Зену. Ну, это твое дело. Однако мы отошли от темы. Я думаю, что сейчас самое время начать план по уничтожению первого принца. Империя и так находится в нестабильном положении, и если мы сейчас сможем избавиться от Ернста, то последствий будет меньше. Что ты предлагаешь? Апра все время хотел лишь одного. Ему нужна была сила лишь для исполнения этого желания. Мы должны сделать что-то с семьей Пуэра. Они являются главной поддержкой первого принца. Этим действием мы так же надавим на Зена, ведь его жена является частью этого клана. План Иоганн, как всегда, был очень жестоким и страшным. Он не действовал против врага напрямую, но использовал близких тому людей. Ты хочешь, чтобы я использовал козырь раньше времени? Именно так. Мы рискнули, но проиграли. Теперь другого выбора у нас нету. Либо начинаем уничтожать первого принца и его союзников, либо уничтожат нас. Секретное оружие сыграло свою роль. Из-за жадности к силе Апра сделал поспешный шаг и поплатился за это. Ученый жестоко его наказал. Теперь у второго принца не осталось другого варианта, кроме как продолжать действовать. Ладно, думаю, это единственный разумный шаг в этой ситуации. Пока еще никто не знает о нашем поражении, так что мы должны спешить. Чем раньше мы возьмем ситуацию под контроль, тем быстрее сможем выманить Зена из ловушки. Ернст, ты заплатишь за то, что сделал. В нескольких километрах от имперского лагеря стояли 10 человек. Они совсем недавно вышли из секретного туннеля, и теперь должны были занять свои позиции. Отрядом из 9 человек командовал Пернер. Рем сильно доверял этому командиру, так что на опасную миссию отправили именно его и его людей. Занять позиции. Мы должны быть готовы перехватить любую информацию из вражеского лагеря. Это жизненно важно для победы. Есть, сэр. Эта команда была отправлена Римом лишь для одной цели. Если бы имперская армия отправила гонца из ущелья, то отряд Альфа должен был захватить их и допросить, а полученную информацию доставить в Вавилон. Молодой генерал давал огромное значение сведениям, ведь с их помощью можно было получить преимущество в войне. Для 10 вооруженных солдат контроль малой части узкого ущелья было плевым делом. Сэр, я слышу какой-то звук, похожий на стучание копыт. Глава 109. Перехват. Глава 109. Перехват. Понятно. Всем быть начеку. Кроме имперских солдат, никто больше не имеет права пройти сквозь это ущелье. Значит, они наши враги. Сначала дадим им приблизиться, а потом начнем атаку. Пернер был прирожденным командиром. Его приказы всегда были лишь по делу. Отряд Альфа был готов действовать. Имперские солдаты даже представить не могли, что они шли прямиком в ловушку врага. Больше 10 рыцарей в дорогих латах скакали на своих лошадях. У них всех был герб имперской семьи Руди, так что они явно не являлись обычными солдатами. Внимательный Пернер не мог пропустить этот важный факт. Дав рукой специальный знак своим ребятам, командир отряда нацелился на одного из имперских солдат. В отличие от воинов первой и второй армии, весь спецназ состоял из людей, которым доводилось убивать. Они специально проходили через это испытание, ведь в противном случае их эффективность была бы слишком мала. Под прицелом Пернера оказался молодой с виду рыцарь. Ему было не больше 25 лет. К сожалению, сегодня он стал мишенью отряда Альфы. Нажав на курок, командир обрек этого юнца на неминуемую гибель. Громкий звук спугнул птиц, которые сидели на скалах ущелья. Грудь рыцаря была насквозь пробита пулей спецназовца. Невыносимая боль, а так же потеря крови сразу же сыграли свою роль, и имперский солдат упал с коня на землю. Другие рыцари сразу же напряглись и попытались обнажить оружие. Вместе с этим они инстинктивно собрались поближе друг к другу, что и стало роковой ошибкой. Против огнестрельного оружия нужно как можно скорее бежать в разные стороны, чтобы попасть по цели было намного сложнее. Однако откуда могли имперские солдаты знать об этом? Убийство отряда из 12 человек было плевым делом для спецназовцев. Даже один Пернер мог в легкую убить их всех. Обыщите их. Я уверен, что они являлись гонцами, ведь патрульный отряд должен состоять минимум из 40 человек, а так же мне кажется, что рыцари с такими гербами необычные солдаты на побегушках. В империи была строгая военная дисциплина, так что каждое подразделение имело свое назначение. Догадка Пернера была верна. Этот отряд был частью личной охраны второго принца. Они сопровождали Апру из самой столицы и служили лишь под его началом. Капитан, вы правы. Мы нашли у одного из них письмо с печатью второго принца. Спецназовец, недолго думая, передал найденный предмет командиру. Письмо значит: «Думаю, нам стоит немедленно отправить его в штаб. Может быть, там находятся очень важные сведения». «Значит так. Глеб, возьми двоих людей и возвращайся к туннелю. Именно ты будешь отвечать за эту миссию. Не подведи». «Есть, сэр». Взяв письмо из рук своего начальника, молодой спецназовец быстро выбрал двоих помощников и двинулся к туннелю. Все стратегически важные здания охранялись очень строго, и подземный проход не являлся исключением. Вход и выход туннеля всегда патрулировали силы специального назначения. Увидев своего человека, двое охранников сперва спросили секретный шифр, а лишь после этого пропустили их внутрь. Такая проверка никого не напрягала, напротив, все спецназовцы отнеслись к этому с пониманием. «Ты был прав», — громко вздыхая сказал Апра. Его настроение с прошлого дня совсем не изменилось. Напротив, сейчас он был еще более злым. Значит, Зен все же успел подготовиться. Посылать других гонцов нету никакого смысла, ведь их всех перебьют на пути. А ведь твоя охрана считается элитной среди солдат. Иоганн уже давно предположил, что его любимый братец составил солдат в ущелье. Раньше он не сильно об этом беспокоился, но после первого дня сражения его отношение изменилось на 180 градусов. Теперь эти малые отряды представляли большую угрозу, чем войска в форте. Но что тогда нам делать? То количество продовольствия, что сейчас у нас на руках, хватит максимум на 2 месяца. А если люди Зина возьмут под контроль вход в ущелье, то тогда нас ждет лишь голод. Во-первых, твои слова не совсем верны. Зен изначально не собирался запирать нас в этом месте. Для него наша смерть не очень выгодна, ведь в таком случае по его душу придет еще большая армия. Убийство второго принца и второго наследника великого дома требует невероятного мужества. Мой братец не глупый человек, раз довел нас до такого состояния, так что наши жизни в безопасности. Но это пока. Уверен, стоит Зину захотеть, как все наше войско будет уничтожено вместе с нами. И больше всего меня пугает именно этот факт. Иоганн правда был напуган. Умный человек всегда боится неизвестности, и поведение ученого прекрасно подходило к этому описанию. Думаешь, он может уничтожить наши войска? Не думаю, а уверен. У него было полно времени подготовить ущелье к войне с врагом. Мы находимся на его территории, и здесь он диктует свои правила. Я недооценил своего братца. Очень сильно недооценил. Именно поэтому я и придумал один очень рискованный план. Однако он тебе явно не понравится. Какой еще план? И почему он должен мне не понравиться? Апра был готов подписать сделку с дьяволом, лишь бы победить в этой войне. Та страшная картина до сих пор была в его голове. За 1 минуту победить 50-тысячную армию. Если бы кто сказал такое предложение второму принцу, то тот посчитал бы это плохой шуткой. Но Зен открыл ему глаза на реальность. Помнишь то письмо, что ты дал гонцам? Я попросил у тебя право написать его лично. Думаешь, для чего же мне так поступать? Без понятия. Я думал, что тот отряд был отправлен лишь ради проверки твоей гипотезы. Отчасти это так, но моя задумка намного более масштабная, чем ты можешь себе представить. Я не сказал тебе, ведь знал, что ты будешь против, но теперь, когда шаг уже сделан, нечего не изменить. Нет, не говори мне, что ты тем письмом хотел. Да, именно так. Если вторая часть моей гипотезы правда, то Зен обладает средством общения со своими солдатами на расстоянии. Перехватив письмо, он получит мое сообщение. Глава 110. Начало переговоров. Глава 110. Начало переговоров. Читая письмо братца, Зен не мог не улыбнуться. Сначала, увидев печать второго принца, ученый посчитал, что ему улыбнулась удача, но реальность оказалась совсем иной. Что вы собираетесь сделать, господин Зен? Рем и Виктор тоже находились вместе с ученым. Принимать решение без них было бы глупостью. Думаю, мне стоит принять это предложение. Уж больно интересно, что же скажут Апра и Иоганн, встретившись со мной лицом к лицу. Однако умственные способности моего второго брата просто поражают. Даже при проигрышной ситуации он пытается добыть как можно больше информации о враге. Хоха. Если господин Зен желает этого, то я буду следовать за вашим решением. Виктор обладал мудростью, и раз уж он согласился на эту авантюру, то Рем не смел нечего возразить. Прекрасно. Передайте солдатам второй армии, что бы они подготовили шатер для переговоров прямо перед фортом. Мои личные охранники должны будут пойти за мной. Приказ ясен. Так точно, лорд Зен. Я сразу же передам его офицерам второй армии. Рем был переходящим звеном между армией и Зеном. Именно он отвечал за эту войну. Господин Зен, думаю, мне стоит пойти с вами. Так будет безопаснее. Дворецкий Виктор не особо выделялся на фоне остальных слуг семьи, однако все изменилось после того, как они вместе с Зеном пришли в Вавилон. Оказалось, что этот скромный слуга обладал дюжиной способностей. И это способности не ограничивались одной лишь военной отраслью. Политика, экономика, литература, искусство. Дворецкий мог говорить про любую тему. Сила Виктора тоже была на высоте. Зен не знал, каким именно уровнем обладал его личный слуга, но он явно превосходил Рема. Это по сути было очень странным явлением. Слуга, который не намного слабее самого сильного имперского. Война. Что за глупая шутка. Но вот Зену было не до шуток, если бы не тот факт, что Виктор с самого детства был вместе с ним, то этот слуга был бы давным-давно убит ученым. Если ты хочешь этого, то я не против. Лишняя осторожность не помешает, однако, мне кажется, что Иоганн не будет делать глупых шагов. Спасибо за понимание. Ваша безопасность важнее всего. Я не смогу оправдаться перед моими предками, если с вами что, то случится. Приказ был исполнен очень быстро. Шатер переговоров уже ждал своих гостей. Зен вместе с Виктором и еще тремя охранниками сидел внутри и ожидал прихода противоположной стороны. Глен само с собой был среди тех троих охранников, что сопровождали лорда, а вот Рем остался в форте. Как генерал и главнокомандующий армией Вавилона, он не мог просто так покинуть штаб. Наконец, после двух часов ожидания, делегация имперских сил показалась на горизонте. Первым скакал второй принц Руди, а вот Иоганн шел после него. Кроме этих двух в делегации не было других людей. Иоганн сдержал обещание и не стал приводить больше сил. Простите, что заставили ждать. Войдя в шатер, второй принц первым делом извинился. Такое поведение не могло не удивить ученого, который не сильно любил Апру. Ваши извинения ни к чему. Сейчас между мной и империей идет война, так что не стоит слишком долго затягивать этот разговор. В отличие от имперской стороны, Зен мог общаться без какого-либо страха. Полностью с тобой согласен. Любезности и люлюканье подождут. Сейчас идет война, в которой ты убил больше 30 тысяч моих ребят. Каким образом ты собираешься мне это компенсировать? Компенсировать? Ты совсем страх потерял, да? Думаешь, раз принц, то я не пристрелю тебя здесь же. Я еще не забыл твое нахальство к Анжелике. Ты до сих пор дышишь лишь из-за того, что я не желаю твоей смерти. После улучшения отношений со своей женой ученый совсем по-другому смотрел на мир. Раньше он защитил Анжелику лишь из-за того, что принц пытался задеть его гордость, а так же из-за жалости к барышне. Но сейчас он всем сердцем любил ее, и поэтому прошлые действия второго принца не могли не взбесить ученого. Вот как ты сейчас запел, да? Думаешь, ты самый крутой? Да я тебя. Принц и Зен были готовы схлестнуться в словесной перепалке, как вдруг второй принц замолчал. А если говорить точнее, то до этого недействующий Иоганн взял и остановил Апру. Отношения между собой вы сможете урегулировать и после этой войны. Сейчас стоит перейти к более важной части нашей встречи. Зенна, ты правда вырос, хотя твоя вспыльчивость никуда не делась. Иоганн взял переговоры под свой контроль. Второй братец, ты наконец вспомнил про меня. Как жаль, что столь долгожданная встреча состоялась в таком неблагоприятном месте. Думаю, отец будет не рад этому. Я прав. Ученый с самого начала не собирался щадить ни принца, ни брата. Он достаточно настрадался от их рук, и то, что телом Зена владел другой человек, не имело значения. С самого начала начинаешь угрожать. Ну, для меня это даже лучше. Ты прав. Узнай об этом, отец с меня шкуру живьем сдерет. А ведь, я даже не смог заполучить твое секретное оружие. Иоганн всеми силами пытался сгладить углы, но вот Зен явно не был заинтересован в этом. Мое оружие. А не слишком ли высоко ты замахнулся, дорогой братец? Сперва нанять убийцу, а потом еще и напасть на мой город. К счастью, удача на моей стороне, и мне удалось все это пережить, в противном случае я был бы мертв. Глава 111. Миндерастиль. Глава 111. Миндерастиль. О хорошем отношении между братьями и речи не шло. Новый Зен хоть и был с земли, но старые обиды он не забывал. Справедливо. Я уже сказал, что сильно тебе недооценил. Однако это уже не изменить. Мне просто интересно, что ты хочешь от нас. Увидев твою уверенность, я уже не так сильно уверен в своих доводах. Хитрить уже не было никакого смысла. Ученый полностью раскусил их план и зажал в углу. Хуже уже быть не могло, только смерть. А вот Зен явно не собирался их убивать. Аво, мне впервые в жизни удалось одержать победу над тобой. Как же это приятно. Хотел бы я сказать, но нет. Ответь мне честно, какой была ваша цель? Трое гениев объединились против одного слабого брата. Зачем так поступать? Вы даже наняли убийцу. Неужели мое существование так сильно мешало вашим планам? Я уверен, что ты даже и не думал противостоять Августу в борьбе за наследство семьи, а Йенир слишком труслив, чтобы действовать против старшего брата. Так почему же вы напали на меня? Этот вопрос уже долгое время мучил Зена. Трое молодых гениев, собравшись, начали уничтожать их же собственного брата. Это не только странно, но и одновременно с этим и глупо. Ученый понял бы, если эти трое сражались между собой, но зачем втягивать безобидного Зена в войну? Ты не понимаешь, или может быть ты вообще нечего не знаешь? Иоганн явно не ожидал этого вопроса. Не понимаю, о чем ты вообще говоришь? Я не принимал никакого участия в битве за наследство, но вы трое набросились на меня словно шакалы, и теперь еще меня обвиняете. Чем больше информации узнавал Зен, тем злее он становился. Значит, отец тебе нечего не сказал. Как же это глупо. Ха-ха-ха. Третий наследник дома Астиль начал громко смеяться. Его вообще не заботило то, что он находился в окружении многих людей. Может быть, хватит говорить загадками. Я уже устал от этого. Либо ты отвечаешь на мой вопрос, либо я здесь же убью тебя. Поверь, братские узы не спасут тебя от моего гнева. Терпение ученого тоже имело границ. Он не собирался тратить время на глупые и никчемные разговоры. Да мне просто смешно от этой ситуации. Если ты не знаешь о плане отца, то неудивительно, что наши действия показались глупыми. Не буду долго томить тебя ожиданием, а сразу же перейду к делу. Ты знаешь, где сейчас находится наш дед, дедушка Зена, а так же нынешний патриарх семьи Астиль являлся загадочной личностью. Раньше он служил императорской семье Руди, но после нескольких инцидентов ему пришлось бежать из страны. Миндер был очень сильным человеком. Он намного превосходил всех в своем поколении. Оставив беременную жену, уже бывший патриарх семьи начал жизнь наемника. Его сила росла, а вместе с этим параметром рос и его авторитет. Вскоре Миндер достиг невероятных успехов и был нанят в стражи императора пятого ранга Клерма. Так продолжалось несколько лет, но однажды все изменилось. На империю Клерма напала соседняя империя шестого ранга Титра. Началась ожесточенная война, которая затронула и жизнь Миндера. Он был отправлен в качестве охраны наследного и единственного принца Клермы. Прибыв на фронт, тогдашний принц, а ныне император Клерма, Джофра, попал во вражескую засаду. Почти все телохранители были убиты за несколько минут, и лишь Миндер остался стоять на ногах. Перевес явно был не на их стороне, но в тот момент, когда надежды больше не было, Миндер пробудил какую-то очень странную силу. Уничтожив всех противников, Миндер не только спас Джофру, но еще и добыл важные сведения о вражеской армии. С этого началась блистательная карьера генерала Миндера. После того, как его назначили главнокомандующим армии, проигрывавшая Клерма преобразилась. Всего через 5 лет от империи шестого ранга не осталось нечего. Столица Титры была взята за 1 неделю, а Клерма поднялась на 1 ступень выше. Но даже это не смогло остановить нового главнокомандующего. Под его началом, уже ставшая империей шестой ступени, Клерма начала вести военную политику. Вскоре они объявили войну нескольким соседним империям и удачно их аннексировали. Такие опасные действия империи Клерма насторожили всех его соседей, и несколько слабых стран решили создать альянс против этого агрессора. Однако это оказалось на руку Миндеру, который так и искал повода начать войну. Биография этого выдающегося человека впрямь внушительна, и рассказать обо всем потребует много времени. Если сказать вкратце, то Миндер смог поднять империю пятого ранга до восьмого. Из-за этого Джофре лично наградил его и его потомков пожизненным титулом великого князя. Получив славу и почет, Миндер наконец мог завершить одно очень важное дело. Он вместе со своей стражей направился в Рудию. Из-за того, что Рудия являлась империей первого ранга, информационный поток был очень слабым. Про подвиги Миндера не знал никто, даже в его клане, и когда делегация империи восьмого ранга подошла к границам Руди, все начались трястись от страха. Предыдущий император принял Миндера как особо важного гостя. К сожалению для себя, он не смог узнать своего давнего знакомого, ведь тот убежал из страны 22 года назад. Вернувшись в свои родные края, Миндер был взволнован. Сейчас у него была новая семья, но он не мог забыть про свою первую жену. Раньше у него не хватало сил, но теперь все изменилось. К этому времени Матрице уже успел побивать во многих битвах. Он как член семьи Астиль, обладал неведанным талантом и всеми силами пробивал дорогу к величию. Из-за отца, юному Матрице требовалось работать в несколько раз усерднее других. Множество раз он хотел сдаться, но вспоминая одинокую мать, огонь ярости вновь становился ярче. Однажды он возвращался из военно-тренировочного лагеря. В поместье было невероятно тихо, а около ворот стояли несколько неизвестных экипажей с изысканными гербами. Матрица сразу же понял, что то шло не так. Ринувшись в сторону дома, он увидел свою плачущую мать и какого-то мужчину. Ярость охватила сердце Матрица, и он, не задумавшись, ринулся в атаку. Глава 112. Миндер Астиль. Импульсивное нападение было мгновенно отбито мечом незнакомца, а сам Матрица из-за огромной силы противника не смог удержать клинок в руках. Однако будущий глава рода не собирался так просто сдаваться. Он голыми руками начал повторное нападение, но и в этот раз его ждало разочарование. Незнакомец с легкостью уклонялся от всех его атак. Это глупое сражение продолжилось бы довольно долго, если бы не вмещалась мать Матрицы. Женщина остановила своего сына и начала объяснять ситуацию. Миндер в это время лишь с улыбкой наблюдал за своим повзрослевшим чадом. После 22 лет разлуки семья наконец была вместе. Оказалось, что после исчезновения Миндера, его первая жена не стала искать себе другого мужа. Она долгие годы оставалась верной лишь ему, помня прощальные слова: «Я вернусь за тобой». Все это время она в одиночестве растила Матрица и сделала из него настоящего мужчину. Как отец, Миндер не мог не гордиться отважным поведением своего сына. Однако вместе с гордостью, Миндер чувствовал и угрызение совести. Как отец, он полностью провалился, ведь за эти 20 с его стороны не было никакого внимания. Матрица повзрослел без мужчины в семье. Это сильно пугало Миндера, но все его тревоги были рассеяны поведением юнца. Трус никогда не стал бы нападать на неизвестного человека. А Матрица, только увидев слезы матери, даже не думая о причине, напал на Миндера. Это минимум похвально, ведь мужчина должен защищать своих близких. Для полного понимания ситуации Матрица нуждался во времени. Он всем сердцем ненавидел отца, который бросил его и мать совсем одних в этом адском мире. Однако, услышав всю историю, гнев молодого человека утих. В отличие от сына, отец вовсе не забывал о своей цели прихода. Взяв жену и сына под защиту, Миндер начал наказывать старых врагов. Первым под его горячую руку попал предыдущий император Руди. Он был убит в своей же комнате. После него в царство мертвых отправились и остальные недруги Миндера. Один за другим. Никому не удалось убежать. Этот день был назван кровавым понедельником, а виновник этого так и не был найден. Однако многие знали истинного зачинщика этой резни. Миндер и не пытался скрыть свою личность. Он, как великий князь империи восьмого ранга, мог убить хоть всю императорскую семью Руди, и никто не сказал бы ни слова. Напротив, аристократия была бы лишь рада этому, ведь у них появится шанс захвата трона. Но все это уже не сбывшиеся мечты знати. После чистки Миндер не желал оставаться в этой глуши. Он был великим человеком, которого пугались даже великие империи. Рудия для него слишком мала. Поговорил со своей первой женой, Миндер принял решение покинуть империю и вернуться назад в Клерм. Но к неожиданности Миндера, Матрице отказался ехать вместе с ним. Будущий глава клана был рад, что мать наконец могла вернуть себе счастье, и поэтому всецело поддержал ее выбор, однако он не собирался начинать новую жизнь в Клерме. Поговорив со своим отцом, Матрица смог убедить его в своей правоте. Это было сложно, но двое мужчин смогли прийти к компромиссу. Матрица, как и весь клан Настиль, получили покровительство Миндера, а так же и его титул. В реальности это звучало так, что какой, то захолустный клан стал ветвью семьи великого князя Клерма. Как первый сын, Матрица стал наследником Миндера. Император Клерма лично подписал этот указ для своего друга. Вот так в один день, всеми презираемый Матрица стал наследником великого князя империи восьмого ранга. Однако этот случай не вскружил голову юнцу. Напротив, он начал работать еще усерднее, и вскоре заполучил бразды правления в свои руки. Как раз к этому времени у него родился первый сын, Август. Миндер вместе со своими двумя женами пришел поздравить сына. Это событие еще больше подняло статус Матрица в глаза общественности. Отец и сын продолжили общаться, но это было очень сложно из-за расстояния. Матрица уважал Миндера, а тот в свою очередь уважал своего сына. Все началось с того момента, как отец получил письмо от деда. Там говорилось, что у императора Клерма была дочь по имени Эльмира, которой недавно исполнилось 18 лет. Вспомнив старые обещания, данные Миндеру, Джоффре решил выдать дочку за сына Миндера, но, к сожалению, различие в возрасте было слишком большим. Именно поэтому дедушка предложил женить принцессу и своего внука. Императору понравилась идея, и он дал Миндеру некоторое время для выбора кандидата. Теперь все становились на свои места. Действия, которые казались глупыми, теперь имели очень даже логическое объяснение. Дед сразу же написал письмо отцу. Он попросил Матрица выбрать одного из сыновей на роль кандидата, и он выбрал тебя. Знаешь почему? Для того, чтобы защитить. Отправившись в империю восьмого ранга и женившись на принцессе, ты получил бы очень высокий статус, а под охраной дедушки никто не посмел бы действовать против тебя. Отец хотел защитить тебя, но мы не могли смириться с этим. А точнее говоря, Инер, четвертый брат, в отличие от тебя, всегда был с нами в хороших отношениях. Именно поэтому, когда он попросил у нас помощи, мы не смогли отказать. Я и Август не подходили по возрасту, но не Инер. После свадьбы он обещал нам льготы и другую помощь. Думаешь, мы могли отказать от столь щедрого предложения? Слова Иоганна полностью удовлетворили любопытство ученого. Теперь понятно, зачем трем гениям нападать на слабого Зина. Не ожидал, что отец сделает это для меня. Вспоминая его строгое лицо, даже сложно поверить, что в сердце он такой добрый. По тону Зина было непонятно, шутил ли он или нет. Думаешь, мы ожидали этого? Но это уже в прошлом. Инер все равно получил то, что хотел. Думаешь, он сейчас на дипломатической миссии? Нет, он отправился жениться. А вот чего я реально не понимаю, так это почему отец скрыл от тебя всю эту информацию. Глава 113. Подчинение. Глава 113. Подчинение. И это все ради такой крошечной выгоды вы хотели убить меня. Ладно, Инер, он хоть станет мужем принцессы, но вот что достанется вам двоим. Реакция ученого отличалась от того, что предполагал Иоганн. Зина вообще не стал заботить тот факт, что у него фактически увели жену. Единственное, что привлекло внимание лорда Вавилона, это странный мотив старших братьев. Тебя совсем не беспокоит то, что из-за нашего вмешательства ты потерял возможность многократно улучшить свою жизнь, а так же получить красивую женщину? Мысли Иоганна были в беспорядке. Он всегда считал Зина намного слабее себя, а тут вдруг и жестокая реальность подоспела. Получить красивую женщину. Улучшить жизнь. Ты реально думаешь, что мне чего, то не хватает. Анжелика самая красивая и добрая девушка, из всех, кого я видел в своей жизни. Она всячески поддерживает и помогает мне в моих планах. Уверен, что без нее мои будни были бы намного серее. А что касается улучшения жизни, ты не видел моего города, так что твое невежество можно понять. Однако скажу по секрету, Вавилон уже продвинулся намного вперед, а мое оружие только лишь цветочки в технологическом древе. Ученый не блефовал. Скоро он должен продемонстрировать первый паровоз, который соединит форт и Вавилон между собой. Вместе с этим, городская власть уже решила построить еще несколько таких же паровозов для лучшего товарооборота в провинции. До двигателя внутреннего сгорания было еще далеко, но пока что и этого хватало для прекрасной жизни населения. К сожалению, Иоганн не знал всего этого. Он наивно полагал, что оружие Зина – это дело рук сильного мага, а не самого ученого. Второй молодой мастер дома Астель не мог поверить в то, что его младший брат мог придумать что-то неординарное. «Зен, я понимаю твою позицию. Однако говорить столь громкие слова – это минимум неуважительно к статусу империи восьмого ранга. Надеюсь, ты понимаешь, какими будут последствия, если подобного рода высказывания дойдут до ненужных ушей». Второй принц поддерживал позицию Иоганна. Апра не собирался сдаваться просто так, а напротив стал давить на Зина. «Жалкий принц, ответь мне на один вопрос. Зачем мне ваша никчемная империя восьмого ранга, когда я хочу весь мир? Думаешь напугать их мощью? Жаль, но мне придется тебя разочаровать. Скоро даже великие страны падут передо мной на колени, орудие лишь начало моего пути. Вы только первая и самая легкая ступенька в моем плане». На попытке принца надавить, Зен ответил очень прямо. Он стал угрожать. И это были не простые угрозы, а если учитывать силу армии ученого, то лицо Апры не могло не нахмуриться. «Значит, мы просто пешки в твоей шахматной игре». Иоганн, сидя в удобном кресле, уже смирился с судьбой. Слова Зина прямым текстом говорили, что эти двое не смогут покинуть территорию ущелья. «Пешки. Вы слишком высоко оценили вашу стоимость. Хотя, ладно, это не имеет значения. Вы прекрасно сыграли вашу роль. Теперь это ущелье заблокировано, и никто не имеет права войти сюда. За такой ценный подарок мне стоило бы поблагодарить вас, но нет, вы этого не достойны». Каким было мое удивление, когда Глен рассказал о вашем маленьком секрете. Помните того мальчика, которому каким-то чудом удалось убежать от вашего преследования? Он показал нам сарай, в котором вы двое неплохо так развлекались. Тон Зина становился все более жестоким, а Глен, который все это время стоял сзади, крепче схватился за пистолет. Ту сцену главный охранник лорда будет помнить еще долго. Лица принца и Иоганна побледнели. Тот домик был их общим секретом, и лишь горстка людей знала об этом месте. То, что Зен знал об этом, еще сильнее давило на этих двух. И даже несмотря на тот факт, что сарай уже был полностью уничтожен, слова ученого могут поднять общественный резонанс. «Ладно, ладно, ты одержал сокрушительную победу. Что ты хочешь от нас?» Загнанный в угол Иоганн не стал больше возражать. Он признал поражение и вверил свою судьбу Зину. В отличие от второго мастера дома Астель, Апра оказался намного сильнее духом. Он не хотел сдаваться, но и контраргумент придумать было невозможно. Так что единственное, что осталось делать второму принцу, это молчать и скрипеть зубами.